Глава 11. Не Элен. Я сидела на софе и старательно выводила пальцами в воздухе эти странные закорючки. Получалось с переменным успехом, но я не сдавалась. А мелкая дурында лежала на полу и одним глазом посматривала на мои мучения. «Ничего. Тяжело в ученье, легко в бою», — уверенно сказала я, подбадривая саму себя. Гаргулья скептически фыркнула и закрыла оба глаза, поместила морду на лапы, демонстративно засыпая. «Ну, спасибо за поддержку», — подруга называется. Я, закусив губу, сосредоточилась на своем источнике и еще раз попробовала начертить символ тишины. Норик сказал начинать лучше с нее и вручил мне целую стопку странных книг. Нет, выглядели они вполне обычно, в кожаном или тряпичном переплете, и названия у них были ожидаемые. Основы магии, общая символизация, виды и типы. Магический источник, первая ступень развития. Бытовая магия, символы, ритуалы, зелья. И все в таком же духе. Рука дрогнула, и я не смогла напитать загогулину. Вот же. Я скосила взгляд на часы, уже второй час тренируюсь, и все зря. Мне никогда не создать фантома птицы. Даже если Элен вспомнит шифр и адрес Эриды. Вспомнив о своем двойнике, я перевела взгляд на зеркало. Что-то давно девушка не выходила на связь. Уже почти неделю. Может быть, узнав, что Найтл отослал Сайрину, Элен передумала бы и захотела быть с мужем. Сердце предательски сжалось. «Нет, Дженни, даже не думай. Тебе нельзя влюбляться в него. Ты же прекрасно помнишь, чем заканчиваются все подобные книги. Я непременно вернусь в свой мир. И что тогда?» «Мало мне расставания с Димкой, так еще и Найтл». «Нет, участвовать в забеге по граблям я не намерена. Поэтому держим дистанцию с мужем, изучаем магию и верим в лучшее». «Ты бы хотя бы вид сделала, что сочувствуешь мне или следишь за моими упражнениями, как обещала Норику». Я вновь посмотрела на эту серую, суровую милоту. Даже не верится, что она может принять облик человека. Юной девушки, судя по оговоркам учителя. Гаргулья недовольно приоткрыла один глаз и посмотрела на меня. «И вообще, если бы кто-то принял облик человека, мы могли бы поговорить нормально, а не вот этими многозначительными взглядами». Я вздохнула, не до конца веря, что мы обе понимаем их правильно. Поэтому мне приходится проговаривать многое вслух, а так как мне никто не отвечает, складывается впечатление, что я схожу с ума и говорю сама с собой. В общем, какое-то неприятное ощущение. Да и Гаргульи Агнес весьма миленькая, но сидеть на равных, пить чай и беседовать лично мне было бы приятнее и привычнее. Да и Норику я обещала помочь Агнес перевоплотиться, поэтому не сдалась и продолжила уговоры, несмотря на недовольное выражение морды Гаргульи. «Ты бы мне объяснила все нормально, и я уверена, дело бы сдвинулось с мертвой точки. К тому же скоро время обеда. Найтл все еще на границе, и мы могли бы пообедать вдвоем у меня в покоях. Говорят, повар сегодня готовит свой очередной шедевр и какой-то новый десерт. Что скажешь?» Агнес не сказала, посмотрела на меня как на дуру и, поднявшись со своего места, пошла к балкону. Там она на прощание, оскалив морду в улыбке, теперь я уже понимаю, что это именно она, взмахнула крыльями и улетела в сад. «Ну хорошо, будем считать, что поговорили». Я посмотрела на гору книг и совсем приуныла. Все-таки мне казалось, что обучение магии как-то повеселее будет. Но нет. Притянув к себе фолиант об источнике, я решила сначала прочитать о нем, а потом уже вернуться к практическому заданию. Все-таки из-за того, что я не могу с ним наладить непрерывную связь, ничего и не выходит. Вначале вроде бы все идет хорошо, я чувствую, как тонкий поток из него перетекает в символ, а ближе к завершению работы все. Связь внезапно прекращается, словно кто-то вентиль на кране перекрыл. Понять, почему так происходит, я так и не смогла. Поэтому закинула ноги на подлокотник кресла, устраиваясь поудобнее, и открыла книгу с самой первой главы. Через полчаса у меня складывалось впечатление, что я читаю курс по психологии «Познай себя». Конечно, там не было разделений на альтер-эго и прочее, но основную мысль я уловила. Пока мое сознательное «я» старательно стремится выполнить задание, мое бессознательное «я» боится результата, поэтому связь с источником и рвется. Класс! И что мне теперь делать? В дверь постучали, я поспешила сесть, соответствуя статусу, но ноги запутались в длинном подоле платья, и я рухнула на пол. Вовремя сцепила зубы, чтобы не выругаться. Вряд ли такие лексические обороты присущи здешним жителям и тем более герцогине. «Элен, ты не ушиблась?» Сильные руки одним рывком подняли меня, и перед глазами появилось взволнованное лицо охранника, Ричарда, того самого, с которым у Элен ничего нет. Вроде бы. «Все в порядке». Мужчина вмиг отстранился и тут же спрятал все свои эмоции. Он склонил голову. «Если вам не нужна помощь, я могу вернуться на свой пост». Я растерянно поблагодарила Ричарда. Перед глазами все еще стояло его лицо несколько минут назад. Во взгляде мужчины плескалось столько заботы, нежности, тепла. Что-то я не уверена в словах Элен об исключительно дружеских отношениях с наставником. Либо девушка не замечала, либо юлила. Ричард заинтересован в Элен, как мужчина в женщине. «Прошу прощения, ваша светлость. Обед накрыть в покоях или вы спуститесь вниз?» На пороге, переминаясь с ноги на ногу, стояла взволнованная Мэй. И ее щеки пылали. Девушка наверняка надумала себе разного обо мне и главе охраны. «Ну, чудесно. Мне ведь мало трудностей, и вот еще одна в подарок». Разговаривать сейчас с девушкой и убеждать ее, что между мной и Ричардом ничего нет, лишь подтвердить зыбкие предположения служанки. А если к этому еще прибавить отсутствие Найтла и то, что после нашей с ним близости кровать мы больше не делили, то вырисовывается и вовсе веселая картина. Ладно, чему быть, того не миновать. Я ни в чем не виновата. Элиан тоже, раз сохранила невинность до брака. А сплетни? Да если они и распространятся, то всем рты не закроешь. Не одно, так другое придумают. Накрой на балконе. Погода сейчас отличная, и скажи леди Карри, что я была бы рада ее компании, если у нее нет других важных дел. Теперь Мэй побледнела. Кажется, я опять что-то сделала не так. Нужно было приказать Карри явиться, но вдруг она занята чем-то важным. Мне же просто надоело есть в одиночестве. Это не повод отрывать Кару от важного. Агнес не в счет. Она только сидит на перилах или парапете и осматривает пейзаж. Собеседник из нее никакой. Норик несколько раз составлял мне компанию к ужину, но я не оценила его любимую огненную воду. И так как собутыльник из меня не вышел, то король Гаргулий явно скучал. Я-то и вино не особо люблю, а тут что-то непонятное, но обжигает не только горло, но и все внутренности сразу. Пить в одиночестве Норику было не с руки, и он давился соком со мной за компанию, что-то бубня о младшеньком и его странном выборе. В общем, мне хотелось нормальной беседы с адекватным человеком, но навязывать свое общество было бы странно. «Слушаюсь, ваша светлость». Мэй мышкой юркнула к двери и лишь у порога остановилась и обернулась. «Спасибо, что заступились за меня. Я больше ни делом, ни словом не пойду против вас». На слова служанки откликнулся мой источник, и на руке девушки появилась печать. «Ой!» — воскликнула Мэй и поднесла к лицу руку, рассматривая. «Что это? Печать клятвы?» На обед вместо Кары явилась бабушка Мириам. Женщина вошла без стука и, не приветствуя, несколько раз обошла вокруг меня, пристально рассматривая что-то. «Вот так дела!» — опустилась она на стоящее напротив меня кресло и налила себе в бокал гранатового сока. «Добрый день, Мириам!» Я не знала, что сказать, поэтому начала с приветствия. «Женя! Женя!» Словно пробуя мое имя на вкус, то протягивая гласные, то меняя ударение, произнесла женщина. «Забавно», — подытожила она. Я ничего не понимала. Рука сама сжала столовые приборы. Оружие сомнительное, но хоть что-то. В случае нападения может и помочь хоть как-то. «Как ты появилась на твоей земле?» Я нахмурилась. «Что за странный вопрос? Меня родила мама». «А мама у нас ведьма?» Мои брови взлетели вверх. «Насколько мне известно, нет. У нас вообще магия считается либо шарлатанством, либо фокусами, основанными на ловкости рук и иллюзии». «Хм, какой отсталый мир. А кто твой отец?» Я грустно улыбнулась. «Он был замечательным, но умер, когда я еще в школу ходила». «Точно умер?» — поинтересовалась женщина. «На похоронах я не была, да и не на что было там смотреть. Отец попал в автомобильную аварию, собирали его по частям, хоронили в закрытом гробу, но на могилу к нему я часто приходила». «Интересно. Дай-ка мне свою руку». Мириам сама схватила мой кулак, в котором был зажат нож. Она ловко забрала у меня оружие и тут же проткнула острием мне кончик пальца. Я не успела возмутиться, так как она то же самое проделала и с собой. А затем в стакан с водой капнула ее и моя кровь. «Забавно!» — усмехнулась Мириам. «Весьма забавно», — повторила она, рассматривая, как обе капли равномерно растворились в воде. «Вы хоть что-то объясните?» Едва сдерживая эмоции как можно спокойнее, поинтересовалась я у женщины. «Нет, тебе пока рано это знать». Мириам поднялась из-за стола и хотела уже уйти, как вернулась и, взяв стакан, подняла его вверх и посмотрела на него на свету. «Вот так новость», — почти промурлыкала она и тепло улыбнулась мне. «Береги себя и дитя, Женя. Враги не повержены, они лишь отступили. Настоящая битва впереди». «Какие еще враги? Какое дитя?» Мириам снисходительно улыбнулась и кивнула на мой живот. «Ваше дитя. Как только все поймут, кто ты на самом деле и какое наследие ждет эту малышку, на нее объявят охоту». Моя рука невольно сама накрыла живот, защищая того, о существовании которого я до этой минуты и не догадывалась. «У меня будет дочь?» «Великая, которая поднимет с колен павших и вернет свет туда, где давно уже царит мрак». Стало жутко. Даже мороз пробежал по коже. Так-то я мечтала о другом для своих детей. Теплый дом, хорошие учителя, интересные путешествия. А когда они повзрослеют, я хотела бы, чтобы они нашли себе дело по душе и встретили родственную душу. А вот эти вот подвиги навевают панику и ужас. А может, все не так категорично и кровожадно?» Мириам удивленно посмотрела на меня. «Ты хоть представляешь, как долго мы ее ждали?» «Нет», — честно ответила я. «Если честно, описанные вами перспективы не радуют». «Глупая!» — разозлилась Мириам и шагнула ко мне навстречу. Больше одного шага сделать женщина не успела. Перед ней возник Норик. Прямо из воздуха появился, а за его спиной летала горгулья. Агнес нервно била крыльями и смотрела на бабушку Элен, не забывая прикрывать меня собою. «Мириам, сколько лет, сколько зим!» — усмехаясь в своей привычной манере, пропел король горгулий. «Какими судьбами?» «Хранитель», — усмехнулась женщина. «Ну, конечно. Я-то думаю, откуда новая охранная печать? А это ты решил проснуться и осмотреться. Может, зря? Не стоило тебе прерывать свой сон ради мелких недоразумений». «Благодарю тебя за беспокойство, Неверховная. Ты же все еще нет?» — поинтересовался Норик, доводя Мириам до предела. Лицо женщины и так уже давно было обезображено гримасой гнева, но сейчас ее глаза вспыхнули и загорелись чернотой, а волосы вырвались из плена прически и развелись, словно на ветру. Что-то все же не меняется. Сколько бы я ни спал, верховные тебя стихии так и не признают. Обидно, наверное. Зато я свободна. А ты? Словно пес на цепи. Король и весь его народ прислуживает какому-то роду. Боги знатно наказали тебя за предательство. Норик засмеялся и покачал головой. Каждому воздастся за его деяние. Норик цитирует Библию или просто совпадение? Ну-ну, ты еще надеешься на их милость? Думаешь, они вернут тебя в твой мир? Мы сегодня собрались здесь, чтобы поделиться планами на жизнь? Ты понял, кто она, верно? Поэтому Найтл отослал Сайрину, поэтому ты признал ее и взял под опеку рода. Думаешь, ее ребенок станет ключом в твой мир? Мириам рассмеялась. «Какой же ты глупец, Норик! Всегда был им!» «Ты больше не появишься здесь. Я запираю земли герцогства!» Король Гаргулий хлопнул в ладони, и от него пошла какая-то волна. Я ее почувствовала и даже немного качнулась. Хорошо, что рядом стоял стол, и я удержалась за столешницу. Родственница Элен исчезла в телепорте, а ко мне повернулся совсем другой Норик. Таким я еще не видела этого мужчину. «Следуй за мной. Дальше тянуть больше нельзя. Тебе нужно прикоснуться к источнику дома». «Лети к младшенькому и передай, что он нужен здесь», — обратился Норик к дочери, и Агнес унеслась прочь. Когда я перевела взгляд на мужчину, он уже шел к двери. Мне ничего не осталось, как последовать за ним. Непривычная ровная спина, отжатые губы, цепкий решительный взгляд. Норик открылся мне с новой стороны. «Что она говорила о...» «Здесь не место и не время», — отрезал мужчина, открывая дверь и пропуская меня вперед. В коридоре уже стояла стража во главе с Ричардом. Он немедленно, ни секунды перекрыл дорогу, став лицом к лицу с королем Гаргулий. «Нам приказано сопровождать ее светлость». «Не в этот раз!» — отмахнулся Норик и сделал шаг в бок, намереваясь обойти Ричарда, но тот отзеркалил его движение, и мужчина опять перегородил дорогу. «Приказ есть приказ!» — твердо стоял на своем глава стражи. «Думаешь, сможешь обеспечить ей защиту лучше, чем хранитель рода?» Норик откровенно насмехался и даже нагло подмигнул мне. «Лишний меч еще никому не помешал», — спокойно ответил мужчина. Норик же обернулся ко мне и усмехнулся. «Похвальная верность. Интересно, чем леди Элен ее заслужила?» «Ладно, твоя взяла, но всю стражу не возьмем, только преданного пса». Ричард никак не отреагировал на грубые слова, лишь склонил голову. «Благодарю, хранитель».